Кегостров зовет романтиков. В Архангельске зарождается новая традиция. Ежегодно проводить фестиваль, приуроченный ко дню рождения выдающегося писателя-романтика Александра Грина, автора любимых многими поколениями соотечественников «Алых парусов», «Дороги никуда», «Бегущий по волнам» и других произведений. Многие рассказы Грина написаны в Архангельской ссылке, в Пинежском уезде, на Кегострове под Архангельском и в самом губернском городе. Писатель снискал мировую известность. Достаточно сказать, что ЮНЕСКО провозгласило год его столетнего юбилея, 1980-й, годом Грина. Александр Тутов. 23-24 августа 2014 года на Кегострове и отчасти в Архангельске прошел Гриновский фестиваль. Анатолий Беднов. Здесь, на острове, писатель отбывал срок ссылки, в конце которого перебрался в Архангельск. Жил он в гостинице Троицкой, потом в частном доме. Александр Тутов. Кегостров. Это, конечно, более романтично. Тем более, что это все равно часть Архангельска. Поэтому мы решили провести здесь фестиваль романтической литературы. В программе и литературные, и музыкальные, и спортивные мероприятия. Литературное направление – это разбор различных произведений, пресс-конференции различных авторов. Они общались как с читателями и журналистами, так и своими собратьями по перу. Обсуждали именно литературные вопросы. Провели и небольшие мастер-классы, где желающие могли предоставить свои произведения для разбора. Ряд авторов отмечен различными премиями, в том числе так называемой «рыбой счастья» за вклад в литературу, публицистику, прозу, поэзию, за романтические и исторические произведения. Анатолий Беднов. Патриотического содержания. Александр Тутов. Прошла книжная ярмарка, на которой представили новое произведение. Был организован сборный пункт для встречи авторов с теми, кто занимается издательской деятельностью, и так называемые «обучалки», потому что некоторые авторы не знают, что делать со своими творениями. У фестиваля есть и спортивно-литературная составляющая. Прошел мастер-класс по владению холодным оружием, потому что романтическим героям приходится очень часто сражаться на клинковом оружии, и нужно, чтобы писатели и их читатели хотя бы немножко представляли себе, что это такое. Потому что писать об этом, не зная стиля боя, видов оружия, тоже неправильно. А во второй половине дня начались уже литературные мероприятия, когда участники познакомились друг с другом, эмоционально и физически подзарядились. Тогда можно перейти и на духовную пищу. Мы бы хотели, чтобы люди присылали свои предложения к следующему фестивалю, который должен состояться в августе 2015 года. Для этого открыта страничка в социальной сети ВКонтакте. Анатолий Беднов. В Крыму, где писатель прожил последние годы, есть два музея Грина. Может быть, на следующий фестиваль пригласить гостей оттуда? Александр Тутов. Мы обязательно будем завязывать отношения с Крымом и с другими регионами. Мы не должны забывать таких великих авторов, которые здесь побывали. Вспомним и наших романтических писателей: Константина Бадигина, Евгения Богданова, а Николай Рубцов – поэт-романтик, потому что это не только фестиваль Грина, это фестиваль романтической литературы. Хочется поблагодарить всех, кто участвовал и помогал в организации праздника: директора школы Эльвиру Непогодьеву, хозяйку Натальиного дома в Кярострове Наталью Кузьмину, краеведа Николая Баскакова, управляющую компанию, обслуживающую Кегостров, и других патриотов Кегострова и Поморья. Анатолий Беднов. На фестивале было озвучено несколько интересных предложений по увековечению памяти Грина и пропаганде его творчества среди молодежи. Александр Тутов. Да, предложено ходатайствовать о присвоении Кегостровской школе имени писателя, создании в ней музея Грина, Гриновской библиотеки. Кроме того, высказывалась идея восстановить знаменитую беседку, в которой любил отдыхать писатель-романтик и любоваться кораблями на Двине в часы заката. Возможно, что эти впечатления и послужили основой сюжета «Алых парусов». Анатолий Беднов. Если в Архангельске восстановят шхуну «Запад», можно было бы украсить ее алыми парусами. Или тот кораблик, что был установлен на въезде в город. Ведь это место обычно посещают молодожены. Или в районе яхт-клуба, где располагается так называемый свадебный мостик. А на улице Чумбарова-Лучинского, наряду с героями сказок Шаргина и Писахова, могли бы, что называется, прописаться гриновские персонажи. Александр Тутов. Продолжается конкурс на лучшее название для фестиваля романтической литературы. Предлагайте идеи, отправляйте их на страничку «Гриновский фестиваль» в социальной сети ВКонтакте. Август 2014 года.